Пятый день. Дудук хвалит Стефана, трудолюбив. Я зашел в мастерскую. Пилит. Сил моих нет на это смотреть. Доска ездит туда-сюда, пила тупая, прыгает, того и гляди, руку поранит. Но я молчу. Какой смысл советовать быть поосторожнее? И так ведь непрестанно не выходи босиком во двор, не пей сырой воды, тебе не холодно, живот не болит. Вот это-то и делает наших детей эгоистами, развращает их и оглупляет. Из мастерской Стефан вернулся в 6. Не хочет ехать в воскресенье в Тернополь. Зачем? Неделя прошла, и снова ехать... А пан Валентий тоже с нами поедет? Мы там долго будем? Не хочет писать брату письмо. Я же его увижу. А вдруг дома не застанешь? Ну, ладно, давайте. С чего начнешь письмо? Слава Иисусу. А дальше? Почем я знаю? Напишешь, что хворал? Нет. Я еле удержался от ехидного вопроса. Ну, а про пирожки с повидлом и зельц? Письмо короткое. Я работаю в столярной мастерской. Работа мне нравится. Пан доктор учит меня читать и считать. Можешь за меня не беспокоиться. Как подпишешь? Стефан Загродник. А может, напишешь «Обнимаю тебя»? Не, не надо. Почему? Шепотом. Я стесняюсь. Предлагаю ему, сам перепишешь начисто, или сначала я, а потом уже ты, с моего листка. Даю бумагу и конверт. 2 раза начинал, не вышло. Столько бумаги перепортил. Ладно, завтра перепишет с моего листка. 1,5 часа без перерыва решали задачки по арифметике. Хватит, может. Нет, до конца страницы. Кто знает, не является ли задачник лучшим пособием для упражнений в чтении? Задачки, загадки, шарады, шуточные вопросы. Ребенок не только должен, он хочет понять. А, впрочем, не знаю, может, и нежелательно такое раздвоение внимания. Во всяком случае, на сегодняшнем уроке задачки вытеснили и заменили чтение. Вы сколько папирос курите? Небось, штук 50? Нет, 20. Курить вредно. Один мальчик подул на бумагу, и бумага стала вся желтая. Когда в папиросе вата, она дым задерживает. А ты уже когда-нибудь курил? А почему нет? В приюте? Нет, когда с братом жил. А где брал? Ну, если на столе лежали или на шкафу... А у вас голова кружится? Пожалуй, немножко кружится. И у меня кружилось. Я не хочу привыкать курить. Пауза. Правда, что когда будет тепло, мы поедем на лошадях? Для него это важно, он помнит обещание. Лучше, чтобы нам не пришлось ехать. Лучше остаться на месте. Нет, я думал в Тернополь. Лошади боятся автомобилей. Ну и что? Коли понесет немного, а есть на дыбы и встанет. Я рассказываю, как под Ломжей лошадь едва не спалилась в глубокий овраг. Стефан ложится спать. Я завожу часы. А правда, что есть часы, которые заводятся туда-сюда? Показываю, что мои часы тоже заводятся туда-сюда. Принимаюсь писать. Надо привести в порядок свои заметки. «Пан доктор, я взял новое перо, то бумагу царапало. Быстро испортилось, потому что ты чиркал им по столу. Кончик затупился о дерево. Только сейчас мимоходом я указал ему на оплошность. Не раз убеждался, что такие замечания куда эффективнее. Тишина. А почему вы столько листков порвали?» Объясняю, что такое записи на скорую руку, как и потом обрабатываю. Например, я записал о больном. кашель, температура, а потом, когда появится время, опишу все подробно. Моя мама кашляла, плевала кровью. Был цирюльник, он сказал, ничего не поделаешь. А потом мама ходила в больницу, пока не умерла. Вздох. Потом зевок. Вздох — это подражание. Принято вздыхать, вспоминая об умерших.